Второй Ватиканский собор. К началу 60-х годов 20-го столетия численность католиков во всем мире достигла 600 миллионов человек. И в то же время в Европе, США и Канаде интерес общества к католическим богослужениям падал. Все это, разумеется, вызывало обеспокоенность в Ватикане. И Папа Римский Иоанн 23 в своем послании объявил о подготовке к созыву Второго Ватиканского собора. Главная цель предстоящего собора – приспособить церковную дисциплину к нуждам нашего времени. В октябре 1962 года, открывая собор в присутствии 2500 католических епископов, Иоанн 23 уточнил: «Задачей собора является обновление церкви и ее разумная реорганизация». Второй Ватиканский собор проходил в острых дискуссиях между сторонниками реформ и приверженцами старых традиций. Заседания собора продолжались с перерывами целых 3 года и завершились в декабре 1965-го уже при другом папе, Павле VI. По своей значимости для жизни католической церкви Второй Ватиканский собор сравнивают с периодом реформации, которая в XVI веке привела к расколу Западной Церкви на католиков и протестантов. Что же происходило в базилике Святого Петра 40 с лишним лет назад? Собор высшего католического духовенства рассмотрел важнейшие вопросы жизни и деятельности католической церкви в современных условиях. Например, в декрете об экуменизме была провозглашена цель – объединить всех христиан планеты. Декларация об отношениях католической церкви и нехристианских религий гласила: «Нехристианские религии также содержат ценные и достойные уважения со стороны христианина элементы. В индуизме католическая церковь ценит глубоко воздействующую медитацию и самодисциплинирующую форму жизни. В буддизме – стремление к совершенству посредством просветления и озарения. В исламе – наличие многих элементов, присущих христианству». Отношение к иудаизму в декларации излагается наиболее подробно. Указывается, что христианская церковь уходит корнями в Ветхий Завет, поэтому иудаизм и христианство связаны духовной близостью. Декларация раскрывает учение церкви о смерти Иисуса Христа, подчеркивая, что ответственность за эту смерть не отягчает ни евреев того времени, ни их потомков, и осуждает антисемитизм. Ссылаясь на апостола Павла, декларация отвергает различия между людьми. «Церковь считает чуждым духу Христа и строго осуждает любую дискриминацию или оскорбление людей по расовому признаку, цвету кожи, общественному положению или религиозной принадлежности». Православная церковь после длительного периода противостояния была впервые названа «Церковью-сестрой». Однако наряду со всем этим в выступлениях ряда делегатов все чаще стало ощущаться стремление разрушить устои католической церкви. Тотальная критика прежних церковных традиций достигла такой степени, что даже папа Павел VI, будучи реформатором по натуре, воскликнул: «Не уклонилась ли церковь от пути здоровой самокритики, впав в патологическое состояние саморазрушения?» Для повседневной жизни сотен миллионов католиков главным итогом Второго Ватиканского собора стало принятие Конституции о богослужении, в результате чего в 1969 году была проведена литургическая реформа. привычная тридентская месса, которую служили в католических храмах почти 1500 лет, признавалась устаревшей и не соответствующей духу времени. Ее заменила так называемая новая месса, которая длится около 40 минут, а подчас и меньше. У авторов реформы богослужения была вполне благая цель – повысить участие народа в совершении литургии, привлечь людей в храмы, но на практике, подобно коллегам-протестантам, католические священники теперь больше времени уделяют проповеди, постепенно превратившимся в непринужденное общение с паствой, чтению священного писания, общим молитвам. Такой богослужебный модернизм и стремление привлечь в церковь молодежь привел к тому, что нередко мессы сопровождаются игрой на гитарах в современных ритмах. Согласно реформе, вечерняя и утренняя перед мессой не служатся. Многие великие и почитаемые христианские святые, такие как Георгий Победоносец, великомученицы Варвара и Екатерина, удалены из литургических календарей, поскольку, мол, их жития не могут рассматриваться как достоверные. Католический священник по образцу протестантских собраний стоит теперь лицом к народу, образуя вместе с мирянами как бы равноправный круг сослужителей литургии. До этого в традиционном чине латинской мессы священник стоял спиной к прихожанам, как посредник между Богом и верующими. Еще одной особенностью новой мессы является то, что ее служат на национальных языках, а не на латыни. Казалось бы, литургические тексты стали понятны всем верующим. Однако этим самым было разрушено единство богослужения и его вневременной наднациональный характер. Кроме того, переводы богослужебных текстов были сделаны поспешно и содержали многочисленные ошибки и неточности. Приверженцы старых традиций сетовали: «Раньше мы в любой стране мира были как у себя дома. Мы могли зайти в католический храм, и везде совершалась одна и та же месса, безо всяких различий. Это создавало ощущение единства католиков. Теперь этого нет». После Второго Ватиканского собора в католической церкви практически упразднены посты. Католикам теперь предписывается поститься лишь один день в году, в Страстную Пятницу, да и то не строго. В остальное время Великого Поста воздержание состоит в том, что верующие по пятницам воздерживаются лишь от мяса. Все эти нововведения имели своей задачей сделать церковную жизнь более легкой, что, казалось бы, должно было обеспечить приток людей в храмы. Но вышло наоборот. Люди, равнодушные к вере, не оценили порыв Ватикана, а многие убежденные католики сочли решение собора изменой древним традициям. После принятия церковных нововведений около 100 тысяч католических священников и монахинь оставили свое служение, ибо оно, по их мнению, утратило свой смысл. И очень многие считают, что именно Второй Ватиканский собор стал причиной длительного кризиса в католической церкви.